Однако это не повод отменять встречу, так как любая сделка с контрабандистом сопровождается определенными рисками. И если ты хочешь получить вещь, запрещенную для открытой торговли, будь добр столкнуться с последствиями. Поэтому на таких тайных встречах всегда нужно быть готовым к неожиданностям и, кое-как справившись с тяжелой ситуацией, постараться быстрее ускользнуть, желательно не с пустыми руками. Но это, разумеется, как повезет. Солнце, пробивая себе путь сквозь тяжелую густоту ночных облаков, ушло наконец на покой. Место небесного светила почтенно занял лунный диск. Но, видимо, небосвод в сегодняшнюю ночь не терпел никаких светил. Громадная туча мгновенно и безжалостно поглотила луну, и город накрыла беспросветная тьма. Ветер завывал нещадно. Непрерывный гул спешащих машин, отдаленный вой сирен, невнятные говоры и присвистывания уличной толпы сливались в один большой городской шум. Но стоило нам добраться на заброшенный склад, расположенный в районе Манхэттена, в простонародье более известный как «Адская кухня», как звуки города внезапно стихли. Словно мы в этот момент находились не в оживленном мегаполисе, а попали в заброшенный поселок, в котором некогда тьма захватила и пожрала все живое. Нью-Йорка Марвел, великого города, как будто вовсе не существовало на свете. Мало того, что интуиция не прекращала вопить о подстерегающей опасности, так еще и сама природа решила добавить гнетущую атмосферу, наверное, чтобы соответствовать духу встречи. Ну, или же это все мое воображение. Так или иначе, а думать о плохом будем, когда это самое плохое наступит. А сейчас, вживаемся в роль, ибо на сцену выходит мистический злодей, Джек Истини. Я уже был в своем боевом облачении, в мантии красно-багрового цвета, не спадающей до земли, лицо под низко надвинутым капюшоном, как и подобало моей злой ипостаси, скрывала белая маска, расписанная переплетением линий и изгибов в янтарных и алых цветах. Как и в прошлый раз, меня сопровождали две дамы, моя слуга Катана и связанный белый кролик. Саше Бардо не понравилась амплуа приспешницы злодея, а потому она не присоединилась к нашей дружеской компании, ограничившись ролью простого наблюдателя. Ладно, это я не захотел, чтобы она показывалась рядом с Джеком. И пусть в маске ее бы никто не узнал, все же стоило быть осторожнее, ведь Александра дольше всех находилась рядом с Алексом Ритом. Кто знает, быть может, некий индивид смог бы признать секьюрити и таким образом вычислить личность Джека Истини. Я бы не хотел это проверять. Поэтому отыгрывать роль слуги таинственного злодея в маске придется одной лишь Катане. Саша же пускай понаблюдает за нами в сторонке. Если вдруг дело запахнет жареным, явится на выручку. Внутри заброшенного склада нас, как и подобает, встретила толпа вооруженных боевиков. Сдается мне, что Улисс Кло подготовился к этой сделке довольно основательно. Численность бойцов как минимум в 3 раза превышала показатели предыдущей встречи, да и вооружение стало заметно лучше и разнообразнее. Неужели в прошлый раз я произвел на Кло такое сильное впечатление, что он решил привлечь для пущей безопасности настоящую армаду? Подумал, что такая армия сможет нагнать страху на Джека, и преимущество в переговорах на этот раз окажется на его стороне. Жаль, конечно, его расстраивать, но это нисколько меня не испугало. Нет, дело не в том, что разум игрока не дает мне испытывать страх как таковой, просто я уже далеко не тот беспомощный актер, которому приходилось изощряться и блефовать, дабы обмануть оппонента и убедить его в своем ложном могуществе. Сейчас я и в самом деле обладаю силой достаточной, чтобы соответствовать имиджу древнего зла. Поэтому когда путь нам, как и в прошлый раз, преградил лакей с автоматом, да и к тому же, задрав высокомерно нос, заявил: «Эти двое останутся здесь, навстречу пойдешь один», я подумал, что подобное обращение к себе Джек Истини стерпеть не может. Да, он не потребовал от меня сдать оружие и не проверял металлодетектором на наличие он их, как это делали в прошлый раз. Наверное, поняли, что требовать подобное у существа, имеющего пространственное хранилище, такое себе занятие. И все же, как он посмел так высокомерно ко мне обращаться, заявляя, будто это он решает, как и в присутствии кого пройдет сегодняшняя сделка. В прошлом мне пришлось смириться с таким неуважительным обращением, ограничившись простым устрашением, дабы хоть как-то сохранить лицо. В этот раз все будет иначе. Я посмотрел на этого недалекого смертника и, прочитав в его глазах наглую бесстрашную усмешку, испытал дикое раздражение. «Ничтожный смерть», — произнес я искаженным, потусторонним голосом. «За тысячелетия бесчисленных скитаний встречал я множество несведущих смертных», — говорил я тоном преисполненным величия. Говорил не спеша, знал, что меня будут слушать. Из них никто не избежал погибели. В условленный срок царство проклятых душ Самаэля встретило каждого. Немыслимые муки, нестерпимые страдания, вот о чем они неистово молили, вот что могло стать их забвением, их избавлением от ужасов, совершенных ими при жизни и бесконечно преследующих после кончины. Запоздалые раскаяния, боль была подле них, пока их души не попадали в чистилище и не исчезали во тьме небытия, покуда память о них в мире живых полностью не угасала. На одних словах я не остановился, и пока все находились в некотором недоумении от услышанного, я схватил за руку наглеца, посмевшего говорить с Джеком истине без должного уважения. Того от неожиданности бросило в жар, а после накрыло зудящим холодом. Он попытался отдернуть руку, не получилось. Джек истине даже не сдвинулся с места, стоял подобно воздвигнутому на месте нерушимому монументу. Хватило простой силы сжатия, чтобы кости в ладони несчастного затрещали, и приспешник Кло заорал истеричным воплем, вызванным чудовищной болью. Услышав крики боевого товарища, бойцы наконец очнулись и наставили на нас дуло своих винтовок. Я даже не взглянул на них, продолжая крепко сжимать лакея за руку. По идее они не должны открывать огонь, не получив приказ Кло. Но кто знает, может статься, что среди собравшихся здесь боевиков есть некто, кому орущий во все горло мужчина не безразличен, и он, наплевав на начальника и действуя на одних эмоциях, откроет по нам огонь. Я решил не рисковать. Мои красные глаза вспыхнули. Тело стало источать холодное намерение убивать. Окружающее пространство заполнило мистически темная зловещая аура. С каждой секундой воздух в помещении тяжелел, бойцы с беспокойством наблюдали, как серый туман поднимался из ниоткуда и, неспешно клубясь и чернее, окутывал склад густой непроницаемой дымкой. Никто из них не посмел двигаться. Все разом испытали чувство беспрецедентной опасности. Словно уверовали, стоит им шелохнуться, как демон с косой в ту же секунду отделит им душу от тела и утащит с собой в царство страшного Самаэля на вечные муки. Несчастный лакей, чья рука уже была превращена в труху, перестал ощущать боль. Ее заменил страх. Он был в ужасе, ибо в красных глазах, что смотрели на него сквозь маску, мужчина увидел смерть, на него смотрел демон, вылезший из бездны ада. Ни единой капли света, сочувствия или сострадания не нашел он в этом взгляде. Он даже не успел заметить, как холодные пальцы, подобно железным зажимам, намертво схватили его за шею. Страдалец чувствовал удушье, беспомощно трепыхался в воздухе и здоровой рукой тщетно пытался отодрать ладонь, ухватившую его за горло. В конечном итоге мужчина совсем обессилел и даже перестал бороться, как ему показалось, с неизбежным. Абсолютное зло, явившееся в мир в человеческом обличье, в этот самый момент властвовал над его судьбой. Что ж, Джек истинно произвел на всех должный эффект и, уверен, научил таки себя уважать. Думаю, получилось даже лучше, чем я мог рассчитывать. Пожалуй, мне следует объяснить, каким это образом я смог нагнать страху на бывалых наемников так, что они чуть в штаны от страха не напрудили. В прошлый раз за устрашение отвечала Катана, которая за время своей службы успела накопить огромное количество убийственного намерения, приправленное непреодолимой силой безысходности и отчаяния тысяч душ, что осели в ней, пока она владела проклятым мечем. Но сейчас я справлялся с данной задачей ничуть не хуже, а даже лучше, о чем могут свидетельствовать перекошенные лица напуганных кроликов. Ларина не в счет, и нет, я не стал для этого массовым убийцей. Просто я задействовал активный навык, пока что единственный в своем арсенале, контроль феромонов. Я получил эту способность после принятия сыворотки, разработанной Памелой из собственной крови. Да, обычно, ядовитый плющ использовала данный навык, чтобы соблазнять человеческих особей, а затем контролировать их при помощи испускаемых феромонов. Я же получил несколько урезанную версию этой способности. К сожалению, манипуляция людьми аки-марионетками мне недоступна, но сила соблазнителя работает отлично. Нет-нет, я не соблазнил этих мужчин, как многие успели подумать. Навык контроль феромонов в моем исполнении в основном давал плюс 100% к харизме. Харизма отвечала не только за красоту моего личика, но и за обаяние, красноречие и лидерские качества, но это не все. Стоит пояснить, что эта характеристика была неразрывно связана с аурой, обволакивающей и присущей каждому живому организму. Хорошая аура способна притягивать к себе окружающих, а плохая, наоборот, отталкивать. К сожалению, человек не способен контролировать данный процесс, ведь он требует абсолютной власти над своими эмоциями, а это, как мы знаем, невозможно. Но не для того, кто владеет навыком разум игрока, позволяющим мне держать эмоции под полным контролем. Благодаря этому я наловчился выборочно испускать ту ауру, которую считал нужным. А с силой контроля феромонов, вдвое увеличивающей мою харизму, я способен испускать ауру и убийства, и отчаяния, и безысходности. То, что доктор прописал, Джек истинно явно доволен. «Джек, прости моего человека, он не хотел тебя оскорбить», прозвучал голос Улисса Кло, наконец изволившего явиться. Я всем корпусом повернулся туда, откуда исходил звук, но моя рука продолжала крепко сжимать шею лакея, удерживая еле живое тело над бетонным полом. «Ты лжешь. Мне омерзительны ваши ничтожные попытки обмануть. Я лгу. С чего ты взял? Я абсолютно искренен. Я знаю, когда мне лгут, Улисс. Я обрел это умение за тысячелетия скитаний по этой маленькой планетке. Но чтобы распознать настолько очевидную ложь, и этого умения не нужно. Ты сказал, он не хотел тебя оскорбить. Ты сказал, а не он. Откуда мог ты знать, чего хотел и о чем думал этот человек?» Произнес я ровным холодным тоном. «Прости, мой косяк», признал Кло свою неправоту. «Но мы же оба деловые люди, нам ни к чему ссоры. Отпусти моего человека, он явно не заслужил смерть от твоих рук. И если он сейчас вдруг умрет, я могу даже пересмотреть наши отношения, Джек. Стоит ли оно того?» В тоне контрабандиста отчетливо слышались нотки угрозы. «У тебя раздутое самомнение», — сказал я в спокойной манере. «Для такого, как я, такой, как ты, это...» Тут я сделал незначительную паузу и продолжил. «Что бы ты почувствовал, если бы к тебе подошла бактерия и стала задираться? Это маленькая планета в крохотной солнечной системе, в галактике, которая едва вышла из пеленок. Я стар, Улисс, очень стар, и я предлагаю тебе подумать, сколь незначительным я нахожу тебя и твои детские попытки казаться кем-то большим, чем ты есть на самом деле. Так что же тогда столь могущественное создание, как ты, забыло здесь, на этой, как ты изволил сказать, маленькой планетке? Меня сюда сослали, впервые я слегка повысил тон и сконцентрировал убийственную ауру на Кло, заставив его изрядно понервничать. Меня предали, прокляли, отняли силы и бросили подыхать в этой солнечной системе. Они не могли ожидать, что я выживу и доживу до этих лет. Я уже говорил, что меня интересует лишь сила. Я не стремлюсь стать сильнее, я просто хочу вернуть то, что по праву принадлежит мне, то, что у меня отняли. Мой голос становился все холоднее, а темная аура вокруг меня нарастала все сильнее. Даже Катана и Белый Кролик начали испытывать беспокойство. «Ха-ха, неплохой из меня актер, не так ли? Видели бы вы их лица. Это точно заслуживает премию «Оскар», номинацию, так уж точно». Я вновь посмотрел на испуганного лакея, чья воля к жизни уже давно иссякла. Он принял безысходность своего положения и неизбежность скоропостижной смерти. «У каждого из вас будет утро, которое вы не увидите». Глава 131. Секрет алхимии. Настал тот момент, где по сценарию Джек Истини должен был убить приспешника Улисса Кло, посмевшего отнестись к высшему существу без должного уважения. Но я решил пойти на сюжетный поворот и пощадить несчастного бедолагу. Да, я хороший, как вы могли знать, но вот мое альтер-эго, существо плохое, и ему такой гуманизм по отношению к низшим созданиям, коим в его глазах выступали люди, не свойственен. Поэтому то, что Джек не убил, а отпустил, поистине неожиданный ход. Хотя, как отпустил, бросив через весь зал, припечатал к бетонной стене. От столкновения с человеком со стены посыпалась старая штукатурка. Удивительно, но мужичок до сих пор не терял сознание. Вот это я понимаю, настоящий кремень. Другие могли бы коньки отбросить. Я сохранил ему жизнь, проявив, как вы это называете, милосердие. Но, можно ли считать то, что я с ним сделал милосердием? В глазах его жизнь потухла, а сознание затуманено. Он больше мертв, чем жив, произнес я потусторонним голосом, обращаясь ко всем, и никому конкретно. Лакей полулежал, завалившись на бок и безжизненными глазами смотрел в пустоту впереди себя, из уголка рта его стекала слюна. Я перестарался, похоже, что так, но пускай наемник и превратился в овощ, он все-таки жив, и если постараться, возможно, даже получится из него сделать человека. Черт! Гневно прорычал Клои, достав из-за пазухи пистолет, пустил в страдальца 3 пули, 2 в грудь и 1 в голову, прямо в центр лба. Вот что такое, неожиданный поворот. Он так старался сохранить своему человеку жизнь, а по итогу сам же его и убил. 19 моих лучших бойцов погибли в Ваканде, разъяренно прокричал контрабандист. Пытаясь успокоиться, он дышал часто и прерывисто. 20, если считать этого. Мать твою, я надеюсь, эта хрень того стоила. Похоже, у Кло были непростые времена. Что же он украл у Черной Пантеры, понеся такие большие потери? Кстати, по всей видимости, винить меня в смерти несчастного лакея он не собирается. Вот что значит, главное, деньги, а все остальное просто сопутствующий ущерб. Я сделал несколько шагов в сторону погибшего наемника. Движения мои были неторопливые, плавные, будто не шел я, а парил над землей. Пройдя лишь пару метров, я остановился и, слегка наклонив голову влево так, словно хотел разглядеть нечто неуловимое, сказал: «Меня всегда удивляло, как в людях одновременно существовали как сострадание, так и жестокость. Для меня это некий парадокс, которому нет объяснения. Или я просто не нашел его, даже за тысячелетия скитаний по этой бренной земле. Не тебе нам говорить о жестокости», — резко бросил Улис. Его дыхание, наконец, выровнялось. «Жизнь этого парня закончилась в тот момент, когда ты превратил его в овощ. Единственное, что его ждало в дальнейшем, это смерть. Профессия наемника крайне опасна, и немощным там не место. Так что я, можно сказать, проявил сострадание». «Так я сказал, Кло», — проговорил я. «Жестокость, прикрытая состраданием. Ладно, что было, то прошло», — убрал мужчина пистолет и повелел своим людям также опустить ружья. «Прости, Джек, за этот инцидент. Мои люди сейчас все на нервах. За нами устроили настоящую охоту, и приходится быть настороже. Давайте присядем и обсудим сделку». На этот раз никто не требовал, чтобы сопровождающие меня дамы остались стоять в стороне. Я сел в заготовленное кресло, а девушки встали позади меня, подобно стражам, защищающим своего господина. Кло уселся напротив и, не выдавая никаких тревог, продолжал поддерживать свою свободную манеру поведения. «Давненько мы с тобой не виделись, Джек», — сказал он, щелкнув при этом пальцем, сигнал своим людям. Потом Кло взглянул на Катану, молчаливо следящую за его действиями. «Детка», — обратился он к ней, — «в прошлый раз мы так и не познакомились. Как поживала? Ножичек твой страшный все еще с тобой? Эй, кролик, а ты что скажешь? Скучала по мне? Если бы не Джек, такого мерзкого типа, как ты, я бы обходила за километр, не стесняясь в выражениях», — ответила Ларина Датсон. «Обидно», — фыркнул мужчина, но зацикливаться на этом не стал. «Джек, я тут подумал о том, что ты сказал. Ну, насчет того, что ты очень старый, что даже наша галактика для тебя словно ребенок. Хочу спросить, а сколько тебе лет?» «Я стар, как Самаэль, может, старше, мы оба уже и не помним». «Самаэль, кажется, ты его уже упоминал, и можно подумать, что речь идет о дьяволе. Ты серьезно сейчас?» Кло не спешил верить в эти сверхъестественные байки. «А да, Люцифер, Сатана, Вельзевул, у него много имен. И многие из них он получил не вполне заслуженно, хотел бы я заметить. К примеру, прозвище «Отец лжи» совсем не соответствует действительности, ибо одно из его нерушимых правил гласит: дьявол никогда не лжет. И ты хочешь, чтобы я в это поверил? К твоему сведению, 6 лет я уже не верил в Санта-Клауса. Знаю, он мне рассказывал. Он, кстати, обижается. Ха-ха-ха, да уж, ну ты и шутканул», — истерично засмеялся Кло. «И что же получается? Выходит, ты такой же демон, как и этот Самаэль?» — саркастично поинтересовался Улис. «Дьявол вовсе не демон, Кло, он падший ангел. И это весьма важное замечание». «Кто же я? Ты бы не понял, даже если бы я попытался объяснить тебе. Да и ни к чему тебе знать об этом». «Значит, выходит», — не спешил Кло закрывать эту тему, — «что ад, преисподняя или чистилище реально существует? Стало быть, после смерти моя душа будет гореть в пламени огненной бездны? Ну, я же много дерьма в своей жизни сделал. Получается, что буду гореть в пламени вовсе не так страшно, как можно подумать. По ту сторону вас ждут испытания пострашнее небольшого костерка». «Прям заинтриговал», — усмехнулся контрабандист, но я чувствовал, что он уверовал. «Грустненько, конечно, но я пока подыхать не планирую, а потому мне стоит постараться и взять от этой жизни все. Ведь, Как я только что выяснил, после меня ждет крайне печальная картина. Кто бы знал, он и в самом деле поверил мне. Я же просто старался нагнать больше пафоса богу пафоса. Хотя, мне стоит уточнить, что сказал-то я в основном правду. В этой вселенной комиксов в самом деле существует и дьявол, и преисподняя, и прочие сущности из потустороннего сверхъестественного мира. Я всего лишь вписал в эти события вымышленного персонажа, Джека Истини. Ну, у него же должна быть предыстория. А как мы знаем, чем круче биография злодея, тем больше преступники будут его уважать. Может, конечно, я чуток перегнул палку. Хотя, нет, и так нормально. Люди, знающие, что им уготован ад, но при этом не страшащиеся смерти и не стремящиеся изменить предначертанного, редкость. Радость и счастье после смерти, это, конечно, хорошо. Мужчина опрокинулся на спинку кресла и демонстративно направил взгляд вверх. Но деньги и власть в настоящем тоже звучит неплохо. Не закатывай глаза, Кло, это невежливо. Точно, извини, ты ведь уже стар, я должен проявить больше уважения. Люди Кло, которым он пару минут назад подал сигнал, принесли два закрытых деревянных ящика и один серебряный чемоданчик. Что за товар находился в деревянных ящиках, догадаться было несложно. Вибраниум. Улисс открыл крышки и показал содержимое. Здесь 20 килограммов. По 10 в каждой коробке. Они мне достались очень дорого. Охотясь на эти железяки, я потерял 20 бойцов. Извини, Джек, но меньше чем за 30 тысяч я их не продам. Деньги не имеют значения, Кло. Я не тревожусь об этих бессмысленных бумажках. Ценность их ненадежнее слов. Мне не нравится то, что ради этих никчемных листков меня пытаются обмануть. Джек, я с тобой честен. Эта партия вибраниума мне и в самом деле досталась с большим трудом. Цена оправдана, так как она включает в себя и сложность проделанной работы. Ты говоришь правду, я это чувствую. Сделка состоялась, произнес я безэмоциональным тоном, что далось мне с большим трудом. Отлично, 600 миллионов и товар твой, весело проговорил международный преступник. Это мои деньги. Я еле держу себя в руках, чтобы не заплакать и не прибить этого заносчивого гада. Так много денег сейчас улетели в чужой кошелек. Я тут, конечно, произнес пафосную речь, высокопарно выражался о том, что деньги – тупые бумажки, но, разумеется, это не так. И пусть я плачу деньгами Рас аль Гула, но мне пришлось из кожи вон лезть, чтобы украсть их у головы демона. Я думал, их будет достаточно, чтобы первое время поддерживать капитал Джека Истини, но, видимо, я был слишком наивен. Если не считать золото, драгоценности и прочих ценных вещей, то из казны в Нандапарбате я смог забрать лишь 1-2 МЛРД. Но эти деньги состояли из купюр разных государств, а американских долларов было как раз всего 600 МЛН. И именно такую сумму я положил на сохранение в банк Латверии. Оставшиеся деньги лежали в моем пространственном хранилище. Вот смеху бы было, если бы Кло притащил не 20, а 30 килограммов. И мне пришлось бы, собирая недостающую сумму, расплачиваться валютой нескольких стран. Можно сказать, что мне повезло, но если призадуматься, то не совсем. Сейчас я был практически на мели, а у моего делового партнера в серебряном кейсе находился загадочный товар. Интересно, а он, случайно, не желает обзавестись золотишком? У меня его навалом. Могу расплатиться как золотыми слитками, так и старинными монетами. Ладно, прежде чем о чем-то говорить, нужно сперва узнать, что именно скрывает в себе таинственный чемоданчик. Кло вновь уселся в старое место и начал набирать цифры на электронном кодовом замке серебряного кейса. Как я уже ранее сообщал белому кролику, помимо вибраниума, у меня появилась одна интересная вещица. И я думаю, она тебе приглянется, Джек, сказал Улисс, нагнетая атмосферу. Раздался короткий глухой звук, и защелки чемоданчика автоматически отворились. Мужчина медленно открыл верхний корпус, развернул кейс, и нам наконец удалось лицезреть загадочное содержимое хранилища. Я ломал голову, пытаясь угадать, что именно контрабандист смог украсть у Ваканды. Ведь посему выходило, что это нечто крайне значимое. Я предполагал, что он мог бы стащить у африканского государства некое высокотехнологичное устройство. Но я позиционировал Джека Истини, как некоего мистического персонажа, обладающего таинственной, магической силой, и потому было бы глупо предлагать такому научные творения человечества. И тут я, пожалуй, дал промах, так как был совсем не против приобрести нечто подобное, но, к сожалению, Образ моего альтер-эго уже сформировался, и менять его поздно. Однако я даже в самых смелых мечтах не мог подумать о том, что Клосс может умыкнуть из-под носа черной пантеры сердцевидную траву. Цветок этот прорастал лишь в землях страны Виброниума. Его сок давал людям необычные способности, по сути, превращая их в подобие суперсолдат. Владеть данным растением мог только правитель Ваканды, носящий королевскую мантию, броню черной пантеры. Представить сложно, как Улисс Клосс мог заполучить ценнейшие сокровища ваканцев. И главное, как ему при этом удалось границы закрытого государства перейти живым. «Красивый цветочек, не правда ли?» – произнес отныне главный враг королевства. «Стоило только мне его выкрасть, как за мной буквально началась охота. Даже когда в прошлом я умыкнул у этих недотеп больше 50 килограммов виброниума, они так сильно не кипишивали. Из-за одного поганого растения 20 моих лучших бойцов распрощались с жизнью. А ведь я даже не знаю, для чего оно нужно. Но пока я, в попытках выжить, со всех ног удирал, мне пришло осознание, вещица-то крайне ценная, раз за ней послали целую армаду. Значит, ему неизвестен главный секрет сердцевидной травы, это же замечательно. Если бы он знал, что у него в руках находится вещь, способная превратить его в суперсолдата, он бы никогда не выставил растение на продажу. Его неосведомленность может мне сильно помочь. «Сколько ты за него хочешь?» – спросил я спокойно, никак не выдавая свою заинтересованность. «Хе, не все так просто, мой дорогой друг. Вижу, цветочек тебе приглянулся, поэтому открою небольшую тайну. Ты не единственный, кто хочет его получить. Есть еще один потенциальный покупатель, заинтересованный в этом товаре. Ха-ха, да я и в самом деле сорвал настоящее сокровище. Жаль только, что мне никто не скажет, в чем его предназначение. Да и ладно, не очень-то хотелось знать. Главное, это его стоимость, а она, я уверен, не маленькая». Я продолжал молчать, желая услышать, что именно хочет сказать Кло. «Знаешь, кто твой конкурент, Джек?» «Не знаю, слышал ли ты об этой организации. Они называют себя Рука. Те еще гниды, на самом деле. Доверия к ним нет ни на йоту. Даже не знаю, каким это образом они выяснили, что у меня есть этот цветочек. Никак иначе, что среди моих людей завелась крыса. Вот было бы забавно, если бы им оказался тот несчастный, которого ты заставил пускать слюни. Я бы поржал. К чему это я все? А, дело в том, что со мной связался один из представителей этой таинственной организации с весьма заманчивым предложением. Они обещали мне вечную жизнь в обмен на цветок. Рука, серьезно, не хватило мне Рас аль Гула с его Лигой Убийц. Так еще на горизонте замаячил его прямой конкурент, да и зачем им сердцевидная трава? Решили нарастить силу в своих рядах, или же напичкать им свое главное оружие, черное небо? Неважно, так или иначе, а цветок им точно не достанется. Предложили Кло вечную жизнь, должно быть, имели в виду субстанцию, таинственный эликсир, синтезированный из костей дракона, аналог ямы Лазаря Рас аль Гула, позволивший пяти основателям Руки прожить удивительно долгую жизнь. Вот только ресурс этот ограничен, и я сомневаюсь, что они стали бы тратить его на такого человека, как Улисс Кло. Скорее просто бы убили, а потом забрали бы цветок. «Ты слышал, вечная жизнь, ха-ха», — засмеялся контрабандист. «Нет, жить долго — это, конечно, хорошо. Я бы совсем не прочь стать бессмертным, но я не так глуп, как они считают. Мне известно об их репутации. Они крайне ненадежные ребята, при любых обстоятельствах хватаются за мечи, к тому же они до боли жадные, и я почему-то думаю, что все их слова – простой пиздеж, поэтому у меня нет особого желания сотрудничать с ними, вот только они не очень любят отказы. В связи с этим, мне пришлось даже повысить численность своей охраны. Боюсь, против Руки твои боевики не выстоят и 5 минут, но тут я вспомнил о тебе, Джек, о моем таинственном деловом партнере, более надежным, нежели эти проходимцы. О тебе мало что известно, но сомневаться в твоем могуществе мне не приходится. Хочу сказать, что продавать цветок за деньги я не намерен. Он стоил мне слишком дорого. Я мог бы обменять его на что-то значимое для себя. Знаешь, Джек, вот если бы ты мог помочь мне избежать чистилища, я бы с радостью поменялся. После твоих рассказов мне что-то не особо хочется помирать. Я даже начал подумывать, а не согласится ли на сделку с Рукой, если, конечно, ты не предложишь мне нечто действительно ценное. Наконец он закончил свой длинный монолог, замолчал и уставился на меня в ожидании ответа. Это же вселенная комиксов, Здесь много способов, как можно откосить от преисподней, но каждый из них сопровождается огромными рисками, и не факт, что по итогу все сработает. Извини, Кло, но ты не стоишь таких усилий. Но, полагаю, у меня все же есть кое-что, способное удовлетворить твое желание. Какое-то время Джек Истини безмолвно смотрел на Кло, затем не спеша вытянул руку перед собой и раскрыл ладонь. На ней материализовался небольшой стеклянный пузырек с зеленой жидкостью. Увидев это, Тацу и Ларин напряглись, но все же сдержались, чтобы не кинуться с расспросами. Я аккуратно поставил сосуд на стол напротив открытого кейса. «Что это?» – спросил контрабандист. «Секрет алхимии. То, что вы, люди, искали всю жизнь, лекарство от всех болезней. Ух ты, кажется, Кло даже присвистнул. Реально, где ты его раздобыл?» В средние века многие алхимики задались целью создать панацею, универсальное средство от всего плохого. Я лишь посмеивался над их глупостью, но в один из дней решил сам разработать нечто похожее, ибо мне это показалось забавным. Стараться мне особо не пришлось, ведь нечто недостижимое для людей не было чем-то великим для меня. Это не самое лучшее мое творение, но и твой цветок стоит не больше. И что же мне делать с ним? Взял он пузырек в здоровую руку и начал разглядывать. «Хороший у тебя протез, Кло», — заметил я, бросив взгляд на его руку протез. «Ты уже смирился с тем, что руки твоей больше нет, и все же предпочел бы вернуть ее, будь у тебя такая возможность. Я потерял ее в Ваканде. Эти твари лишили меня части себя», — ударился Кло в воспоминания. «Да, я бы хотел вернуть руку, хотел бы вновь почувствовать себя целым. Ты же не хочешь сказать, что эта зеленая жижа способна ее восстановить. Этот эликсир полностью исцеляет человека, возвращая его организм в идеальное состояние», — сказал я, как нечто само собой разумеющееся. Мои слова вызвали у Кло прилив возбуждения. Для него не было новости лучше, чем это. «Эй, а как насчет отмазать меня от чистилища? Сердцевидная трава не стоит этого. Однако, панацея способна прибавить 100 лет к изначальной продолжительности жизни человека. Сможешь прожить чуть дольше и, быть может, заслужишь себе место в небесном чертоге. Серьезно, это же совсем другой разговор. Эй, и как мне его использовать? Пожалуй, не стану ему говорить о том, что лекарство также в 3 раза увеличивает регенеративный фактор». Он не спрашивал, а Джеку хвастаться столь ничтожным эффектом эликсира не пристало. «Вы можете подумать, что я поступаю глупо, отдавая международному преступнику такую ценную вещь. Но тут следует учесть несколько факторов. Во-первых, мне нужен цветок черной пантеры, ведь с его помощью я смогу стать еще сильнее. Во-вторых, Улисс Кло довольно надежный деловой партнер, и мне же будет лучше, если у него повысятся шансы на выживание. В таком случае я продолжу получать от него новые поставки. Кто знает, быть может, он сможет найти еще несколько ценных вещиц. В-третьих, эликсир из ямы Лазаря не превратит его в суперсолдата, а лишь излечит и повысит продолжительность жизни. Физическое усиление от лекарства не назвать высоким, а потому единственное, что получит Кло помимо 100 лет, это увеличение естественной регенерации. А это, как я уже говорил выше, мне на руку. Да и к тому же я сомневаюсь, что занимаясь международной контрабандой, то есть столь опасной профессией, он сможет воспользоваться дополнительными годами. Скорее уж умрет во время какой-нибудь очередной охоты. Отлично, заработаю себе кучу деньжат и, когда мне исполнится 100 лет, уйду на пенсию, буду наслаждаться жизнью, заявил Кло, после того как внимательно выслушал инструкции к употреблению, затем бережно убрал пузырек во внутренний карман куртки. Мечты наивного дурака. «Алекс, есть движение в сторону склада», — в микронаушниках прозвучал голос Саши Бордо. Я заметила 4, но разглядеть смогла лишь 2. Один одет в красное, а у другого, я могу ошибаться, но на мгновение мне показалось, что у него светилась рука. Ее описание кого-то мне напоминают. Надеюсь, я ошибаюсь. Глава 132. Защитники. Эх, а ведь все шло просто идеально, даже слишком. И надо же было кому-то под конец так нагло вписаться в безупречно выстроенный вечер нелегальной торговли. Да, я понимаю, мы злодеи, то, чем мы здесь занимаемся, незаконно. Но я все же предпочел бы встречу с полицией, нежели с героями. Ладно, рано или поздно, но Джек Истини должен был заявить о себе, изувечив парочку блюстителей закона в масках. Похоже, кто-то решил нанести сюда визит, проговорил я беззаботно, словно это никак меня не касалось. Что? Мои слова насторожили Кло, и контрабандист немедля отдал своим людям приказ проверить окружение. Будучи свидетелем силы и возможностей Джека Истини, Кло не собирался ставить под сомнение предупреждение столь могущественного существа, да и сам по себе он являлся человеком крайне осторожным. Стоило черному торговцу услышать хоть малейший подозрительный шорох, он тут же становился неподвижным, направляя все свое внимание на выявление источника шума. Должно быть, именно эта черта помогала ему до сих пор выживать и скрываться от разгневанного народа Ваканды. Наемники принялись копошиться подобно муравьям в муравейнике, настороженно выискивали врагов и, прижимая указательные пальцы к ствольной коробке своих автоматов, готовились разрядить в недругов всю обойму. Даже Кло трансформировал свой протез в энергетический бластер, стрелять в любого, кто сунется в этот склад. По всей видимости, я ненароком усложнил жизнь нашим пришлым героям. Спустя минуту накал страстей слегка поубавился. В двери никто не вломился, крышу никто не проломил. В скором вторжении все понемногу начали сомневаться. «Джек, а ты уверен, что к нам в самом деле может кто-то заявиться?» — обратился ко мне Улис. Напряжение на его лице заметно спало, но боевую клешню он убирать не стал. «Пять, ты о чем?» «Четыре, что ты?» «Три, погоди», — вновь занервничал контрабандист. «Два, зараза», — прорычал Кло, судорожно бегая глазами по всему периметру, выискивая, откуда именно ворвется враг. Десятки дул автоматов были направлены к ожидаемым проходам, из которых, предположительно, и мог прорваться враг. Одновременно прозвучали короткие щелчки предохранителей. Один. Все замерли. Мгновение тишины, затем раздался оглушительный грохот. Звук походил на удар, изо всех сил нанесенный железной кувалдой по непробиваемому бетону. Задняя стена складского помещения, которая могла бы считаться самой крепкой частью здания, покрылась трещинами. Противники не воспользовались ни одним из ожидаемых боевиками проходов, они решили открыть для себя новый путь. Звук удара повторился, и, в только что образовавшейся на стене дыре, показалась массивная черная рука. «Не знаю, кто это, но я никого не звал, а незваные гости меня дико раздражают. Стреляйте», — приказал Кло, не желая дожидаться полного сноса стены. Нескончаемый поток свинцового дождя хлынул в маленькую дырочку с размером в человеческую руку. Но человека по ту сторону это, видимо, совсем не волновало. Он продолжил ломать преграду, ставшую у него на пути. Третьего удара стена не выдержала, и бетонная масса разлетелась во все стороны, напуская густой слой пыли. Но это не остановило боевиков. Они продолжали стрелять. Тысячи пуль погружались в серое облако и исчезали в нем. В пробитый проем сквозь толщу бетонной пыли медленным шагом входил человеческий силуэт. Он совершенно не обращал внимания на огнестрельный ливень, обрушивающийся на него. Пыль оседала быстро, и можно было уже с уверенностью описать человека, представшего перед целой оравой наемников. Это был крупный чернокожий мужчина в темной рваной толстовке, точнее в том, что от нее осталось. Его одежда под градом пуль на глазах превращалась в труху, но он продолжал игнорировать выстрелы, принимая их по своему несокрушимому телу. Люк Кейдж, также известный под геройским псевдонимом «Неуязвимый человек», член команды защитников и герой по найму. Так значит, он один из четверки, которую заметила Саша. Я даже догадываюсь, кто остальные трое. Черный человек оглядел ораву бойцов, стрелявших в него из автоматов, и, когда поток пуль стал сокращаться, стремительно побежал к ближайшему наемнику. Кейдж схватил винтовку у парниши, которому не посчастливилось первым оказаться у него на пути. Хватило простой силы сжатия, чтобы деформировать ружье, выводя его из строя. Один удар в область солнечного сплетения, и наемник последовал за своим оружием. Мгновенно разобравшись с одним, герой принялся вырубать другого. Он продолжал притягивать на себя всю огневую артиллерию, давая возможность своим друзьям приблизиться к боевикам. С ожидаемых проходов, которые люди Улисса Кло уже не так ожидаемо сторожили, ворвалось подкрепление. Мужчина в красной боевой униформе и в маске с маленькими рожками на голове спрыгнул с помоста возле двери, ведущей ко второму этажу, и пустился с двумя короткими металлическими палками раскидывать растерявшихся наемников. Он умело расправлялся с людьми Кло и вовремя успевал отскочить в сторону, когда в него летели пули. Он даже не смотрел по сторонам, но при этом казалось, что все окружение находилось в поле его зрения. Дьявол адской кухни, герой Нью-Йорка, более известный под именем Сорвиголова, персонаж, с которым мне бы меньше всего хотелось встречаться в подобной обстановке. С черного входа ворвался еще один мужчина. Его облачение нельзя было назвать боевым, хотя, возможно, простой спортивный костюм зеленого цвета, свободно прилегающий к телу, и был его боевой униформой. Но желтая маска, скрывающая верхнюю половину лица, точно являлась частью супергеройского атрибута. Этот мужчина раскидывал наемников с большим изяществом и грацией, чем его напарник в красном, но от этого не менее безжалостно. Железный кулак, живое оружие Кунь-Луна, их страж и защитник. Мне интересно, какой у здешнего Дэнни Рэнда характер, нервный и взрывной, как в сериале, или же спокойный и мудрый, как в комиксах. Применяя отточенные монахами Кунь-Луна боевые искусства, он вырубал окружающих бойцов одного за другим, стараясь при этом не попадаться в зону выстрела. Ему приходилось подмечать расположение каждого человека и на основе мимолетной информации подстраиваться под нужные углы, дабы удачно ускользать от летящих пуль. Но несмотря на все старания, мастера боевых искусств все же смогли взять в кольцо, где ему было бы не спастись от выстрелов. В этот момент его правая рука начала светиться ярко-желтым светом, словно в ней зажглось пламя солнца. Дэнни Рэнд сжал эту руку в кулак и ударил ею по бетонному полу. Это действие вызвало ударную волну, что откинуло его противников на десятки метров. Вырвавшись из окружения, он не стал тратить свою энергию и, убрав желтое пламя с руки, бросился и дальше драться с людьми Кло в привычной манере. Последний член команды бесцеремонно ворвался прямо с главного входа с выставленным перед собой, чтобы не схлопотать шальную пулю, бессознательным наемником. Это была Джессика Джонс, частный детектив с не слишком приятным характером и с крайне тяжелой рукой. Зайдя внутрь, где уже разразилась адская бойня, она поспешила избавиться от ненужного балласта. Бросила свой живой щит в сторону двух надвигающихся на нее наемников, сбив их тем самым с ног. Она двигалась с удивительной быстротой, боевики даже не поспевали за ее шагом, и это оканчивалось для них трагедией, ибо сила ее удара была не менее ужасна, как и ее скорость. Убирая со своего пути мужчин с автоматами одного за другим, Джессика пробиралась все ближе к центру подобно разрушительному, безудержному тарану, но это нисколько не умаляло ее красоту и грацию. Ее безупречное личико сражало не хуже ее боевого кулака. Ну, возможно, это работало исключительно на меня, неважно. Что ж, команда защитники в полном составе. Остается лишь один вопрос, какого черта им здесь надо, и что важнее, почему они вместе. Если в этом мире действует сюжет сериала, то для их объединения еще слишком рано. Канон дал сбой, это из-за меня, подумаю об этом после, а пока понаблюдаю, во что выльется сегодняшний вечер. С самого начала вторжения героев я продолжал спокойно сидеть на своем месте. Катана и Белый Кролик стояли подле меня, дожидаясь приказа. В отличие от меня, сохранявшего загадочную безмятежность, они нервничали. Но стоит отдать девочкам должное, несмотря на всю кашу, которую заварили защитники, они продолжали поддерживать образ подчиненных Джека Истине. Как слугам древнего существа, им не дозволен страх, и они не имеют права испытывать тревогу. Да что тут говорить, пусть я и поддерживал образ всеведущего мистического существа, паника так и рвалась вторгнуться в мой разум. Однако я никак не мог допустить, чтобы таинственный образ, который я так тщательно взращивал и собирал по крупицам, ушел в тартарары, а потому сохранял хладнокровное молчание. Улисс Скло наблюдал за сражением, подходившим к концу. Его люди падали на земь, их сознание покидало тело, ненадолго отправляясь в царство Морфея, но даже в мире сновидений боль не оставляла израненных солдат. Четверка защитников – необычные люди. Они обладают огромной силой и не всегда с осторожностью применяют их против злодеев. Один удар Люка Кейджа способен проломить бетонную стену. Несложно представить, что случится с хрупким человеческим телом, если на него обрушится настолько страшный ударный импульс. Сломанные ребра, челюсти, позвонки, руки, ноги. Наемники продолжали корчиться в судорогах от боли даже после потери сознания. Кло еще смел утверждать, что эти люди защитят его от руки. Смешно, если бы столь могущественная организация, как рука, захотела достать такого контрабандиста, как Кло, то развернулась бы примерно аналогичная картина. Количество его боеспособных солдат продолжало таять на глазах, но невзирая на это, Улисс так и не воспользовался своей клешней. Не секрет, что его модифицированный протез способен испускать энергетические заряды таких мощностей, каких хватит даже для разрушения этого здания до основания. Однако даже имея подобное вооружение, вступать в битву он не спешил. Смею предположить, что наблюдая за ходом сражения, Кло осознал, что даже если он вмешается, им не выиграть этот бой. Думаю, он решил так после того, как неуязвимый черный человек поймал зубами пулю и выплюнул так, словно сплюнул жалкий объедок. От такого даже я чуть не присвистнул. Кейдж определенно крутой мужик. Сдается мне, наш контрабандист решил поберечь свое секретное оружие для тактического отступления. Ведь несмотря на навороченность протеза, энергия в нем не бесконечна. И если он решит отступить, то ему придется прорываться с боем, а это будет совсем непросто. Улисс со скрежетом в зубах смотрел на то, как падает его последний рядовой боец. Дьявол адской кухни огрел его своей короткой дубиной, прописав бессрочный пропуск в мир сновидений. Возле контрабандиста остались лишь трое бойцов, как я понял, его самые верные подчиненные. И в отличие от остальных, они не держали при себе автоматов, их оружие явно находилось на ступень выше. У них при себе должны были находиться боевые технологии ваканцев, которые они умыкнули из скрытого королевства. Мой торговый партнер не стал посылать свою элиту в бой, видимо решив, что они пригодятся ему, когда придет время бежать из этого места. Четверо защитников, разобравшись с мелочевкой, обратили свои взоры на нас. Улисс Кло завибрировал своей клешней, демонстрируя готовность к атаке. Трое его помощников достали из карманов небольшие коробки, которые в ту же секунду трансформировались в бластеры. Я же продолжал сидеть на месте, и даже мой взгляд более не был направлен в сторону незваных гостей. Всем своим видом я показывал, что не воспринимаю всю эту игру детишек в песочнице всерьез. «С чем пожаловали, люди добрые?» – спросил контрабандист, бросая взгляд с одного героя на другого. «Кло, отдай нам то, что украл у народа Ваканды», – неспешным тоном сказал Дэнни Рэнд. «Вам так необходим вибраниум. Сообщили бы мне заранее, я бы внес вас в список потенциальных покупателей, и вы бы вошли через парадную дверь. Руда нынче не дешевая, но как блюстителем правопорядка, я мог бы предоставить вам скидочку». «Хватит городить ерунду», — сурово огрызнулся Люк Кейдж, делая при этом несколько шагов навстречу международному преступнику. Улисс еще сильнее встревожился и скопил у своей клешни энергию для атаки. Неуязвимый человек не обратил на вооружение Кло никакого внимания, ибо не считал, что оно может как-то навредить ему. Но Кейджу удалось лишь сделать пару шагов, его остановил сорвиголова, не пожелавший начинать новый бой. С самого начала разговора особое внимание Метамердока было направлено на таинственного незнакомца в красном бурнусе, молчаливо наблюдавшего за ходом сражения. Дьявол адской кухни давно утратил чувство страха, но прямо сейчас, рассматривая свои эхолокации неизвестного, сидящего на кресле, он впервые за долгое время ощутил панический трепет. Сердце этого существа было пронизано мглой, и лишь короткие волны беспроглядной тьмы просачивались наружу. Сорвиголова наконец вернул свое внимание к самой беседе и, явно желая закончить конфликт как можно скорее, произнес: «Отдай нам цветок, Кло, и мы уйдем». «А, так вы про это?» Сделав вид, будто только что понял, о чем идет речь, торговец обернулся к Джеку и стене, возле которого и лежал чемодан с упомянутой вещью. «Простите, детки, но товар уже продан. Если он вам по-прежнему нужен, то все вопросы к покупателю», — ловко перевел стрелку контрабандист. «Серьезно, на кой черт защитникам понадобилась сердцевидная трава? Они хотят ее получить, чтобы та не попала в лапы руки?» «Звучит вполне логично, вот только, каким это образом они узнали, что это чудо-растение сейчас есть у Улисса Кло? А главное, откуда им известно о свойствах этого цветка? Даже Кло не знал, что именно представляло собой главное сокровище Ваканды. Рука – одна из самых древних и могущественных организаций, и нет ничего удивительного в том, что им известно о сердцевидной траве, превращающей короля Ваканды в суперсолдата. Попади такая бесценная вещь в их руки, страшно представить, что они с ним сделают. Здесь в моих мыслях предстал железный кулак, главный враг руки. Он является защитником Кунлуна, их живым орудием и хранителем священного города. Кунлунь – загадочный потерянный город, расположенный в другом измерении, являющийся одним из семи небесных столиц. Я бы очень хотел побывать в этом мистическом месте, дабы поучиться у местных монахов искусству ведения боя и овладеть внутренней энергией Чи. Вполне вероятно, Что именно старейшины Кун Луня рассказали Дэн Неренду о тайнах и возможностях королевства Ваканды? Священный город должно быть скопил за бесчисленные века своего существования мудрости знания многих человеческих цивилизаций. И как страж их святыни Железный Кулак овладел многими людскими тайнами. Скорее всего именно он ответственен за сегодняшнее нападение, ибо только Дэн не мог поведать защитникам о свойствах цветка, и о том, что ни при каких обстоятельствах он не должен попасть к руке. Ну и о том, откуда они узнали, что растение укло. Тут, скорее всего, поработал Стик и его организация, именуемая Непорочными. Чистые – это древний альянс, созданный для противостояния с рукой. Именно благодаря им, рука всей еще не захватила власть над миром. Ладно, это я, разумеется, утрирую. В этой вселенной комиксов, какие только древние организации не хотят контролировать шар земной. Я вполне себе уверен, что если одна из них преуспеет или начнет уж слишком сильно выделяться, то другие тут же поставят их на место. Так и чем я сейчас? Ах да, прямо сейчас, я, похоже, стану врагом и тех и других. Я не знаю, кто ты такой, неучтивым тоном обратилась ко мне Джессика Джонс, но просто отдай то, что нам нужно и уйдешь отсюда целым. В противном случае, этого здоровяка никто останавливать не будет. Люк Кейдж лишь усмехнулся в поддержку слов напарницы. Я молча протянул руку к серебряному кейсу и, слегка коснувшись его пальцами, переместил в инвентарь. Маленький трюк с пространственным карманом снова произвел нужный эффект. Герои всполошились и напряглись. Я встал со своего места и, не обращая внимания на четверку героев, направился к ящикам с вибраниумом, дабы забрать свое, ибо деньги за товар у Лис Сукло я ранее уже перевел. Мое безразличное отношение разозлило черного человека. Видимо, Кейдж не смог стерпеть столь вопиющей наглости от незнакомца в присутствии таких супергероев, как он, могущих своим кулаком разрушить целое здание, и ринулся прямо на меня. Я же продолжал неторопливым шагом идти к намеченной цели, и стремительно приближающийся амбал не вызывал в Джеке из тени никаких опасений. И вот когда Люк Кейдж запустил свой массивный кулак, собираясь вдарить по моей маске, я выставил ладонь и схватил в клешне его руку. Я не сдвинулся ни на шаг, подол моего плаща не шелохнулся ни на миллиметр, а рука не дрогнула, продолжая сжимать кулак в железных тисках. Глаза черного мужчины расширились, не веря, что кто-то вот так просто смог остановить его атаку. Его друзья пребывали в шоке ничуть не в меньшем, если даже не в большем. Ведь они тоже впервые видели, как их самая сильная боевая единица была пересилена. Даже Улис Скло с удивлением смотрел на развернувшуюся картину, ибо и сам не до конца понимал, насколько могущественен был его деловой партнер. «Ничтожный смертный», — произнес я потусторонним голосом, — «лишь потому, что ты чуть сильнее других представителей своей расы, у тебя хватило наглости напасть на меня. Собрав всю имеющуюся у меня силу, я за раз высвободил весь боевой импульс в одном ударе ногой прямо в живот противника». Люк Кейдж, несмотря на свое неуязвимое тело и жесткую опору, пролетел 10 метров, прежде чем припечатался в бетонную стену, которую едва не проломил, сделав еще один дополнительный проход. «Знай свое место, насекомое». Глава 133. Демон. Люк Кейдж пребывал припечатанным к стене в нелепой, почти комичной, позе. Лицо его выражало полное замешательство. Минуло пару секунд, прежде чем к нему пришло осознание случившегося. Он резко оторвал себя от бетонной ниши и схватился за живот, в котором, несмотря на неуязвимость носителя, больно заныло. По всей видимости, прилетело черному герою довольно-таки знатно, но даже столь сильный удар не повлиял на общую эффективность тела, и Кейдж быстро вернул себе прежнюю уверенность. Только в этот раз он не рвался в бой как угорелый, а принялся внимательно наблюдать за противником, сумевшим отправить его в продолжительный полет. Остальные защитники тоже не спешили атаковать врага, даже при том, что их напарнику только что хорошенько так вмазали ногой по абсолютной неуязвимости. Они сдержались, ибо не понимали, с кем именно они столкнулись и чего ждать от столь грозного оппонента. Джек Истини, в самом деле, смог вселить страх в их сердца. «Отлично, значит, мои страдания были не напрасны». Я почувствовал, как моя рука слегка онемела, затем кисть, на свалившуюся на нее непомерную нагрузку, чуть ли не ответила непроизвольным сокращением мышц. Этого ни в коем случае нельзя было допустить. Никто не должен увидеть даже малейшие проявления слабости, Это безвозвратно разрушит имидж моего злого альтер-эго. Люк Кейдж очень силен, и мощь его удара превосходит даже Капитана Америку. Несмотря на то, что эликсир из ямы Лазаря практически удвоил мои физические характеристики, и нынешний я более чем в два раза сильнее обычного суперсолдата, мне пришлось нелегко, сдерживая удар неуязвимого человека. Люк не сильно отстает от меня в плане силы, а возможно даже превосходит, невзирая на все пилюли и лекарства, которыми меня напичкали в Вавилоне. Для того, чтобы показать величие и силу Джека Истини и максимизировать зрелищность, мне пришлось пожертвовать эффективностью. Правильным было бы противостоять сильному врагу, поставив ноги шире, тем самым улучшив точку опоры, что позволило бы легче проглотить импульс от удара Кейджа. Но в таком случае вся грациозность мистического злодея в красном тут же бы испарилась, и в дальнейшем меня никто не стал бы воспринимать всерьез. Поэтому, пусть я и травмировал свою руку, все же сумел добиться нужного эффекта. Героев объял страх перед неизвестностью. Однако мне все же не стоит слишком зазнаваться. В первый раз сработал эффект неожиданности. Люк Кейдж не воспринимал меня всерьез, а потому бил не в полную силу. Во второй раз мне уже так не повезет, и я, скорее всего, не смогу так же легко пересилить черного героя. Стоит быть повнимательнее. Ни при каких обстоятельствах не попадать под удар. Пусть моей выносливости и недостаточно, для того чтобы ловить пули подобно неуязвимому человеку, все же физическое сопротивление моего тела по-прежнему остается моей сильнейшей стороной. Потому я не опасался, что могу получить существенный урон, даже от такого оппонента, как Кейдж. Высшему существу, как Джек Истини, непозволительна никакая оплошность. До самого конца я должен стоять гордо и выиграть в сегодняшней битве с существенным перевесом. Я ни в коем случае не имею права проиграть. Сегодня злодеи одержат вверх. «Да кто ты такой?» — спросила Джессика Джонс, крепко сжимая кулачки. Я не ответил, продолжая смотреть на группу героев свысока. Мой взгляд, отливая багрово-красным пламенем, пренебрежительно проскальзывал по их фигурам. «Ребят, вам следует быть повежливее», — усмехнулся Улисс Скло. «Вы разговариваете с сущностью старше самой Вселенной. Скажу даже больше, он знаком с самим дьяволом. Что за бред?» — грубо воскликнул Кейдж, еле сдерживая злость. «Неважно, кто он такой, он забрал то, что ему не принадлежит. Лукас, будь спокоен и сохраняй здравый рассудок. Сейчас это важно, как никогда прежде», — умиротворяющим тоном произнес Железный Кулак. «Ты чего?» — не спешил тот прислушиваться к напарнику. «Сам же говорил, что это растение ни при каких обстоятельствах не должно попасть в злые руки. Неправильный человек не способен грамотно распорядиться такой силой. Это твои слова, монах, вот ведь пристали. Он не человек», — сказал Дэнни Рэнд, сложив руки в молитвенном жесте. «Его сердце окутано энергией тьмы, зла и отчаяния. Неведомо сколько необходимо времени, чтобы нажить столько отрицательных эмоций. Их так много, что мрак, скопившийся внутри, беспрерывно просачивается наружу. Он демон. Серьезно, каким это таким боком я похож на обитателя преисподней? Хотя это звучит круто. Может подыграть им? Ты тоже это увидел?» — спросил Сорвиголова, бросив короткий взгляд на стража Кунь-Луня. «Область возле сердца. Я не слышу сердцебиение, лишь страшный вой. Словно тысячи проклятых душ, не в силах обрести свободу, кричат в агонии». Он, в надежде заглушить голоса, ладонями прикрыл уши. «А нечего без спроса лезть в сердце к незнакомому человеку, это невежливо. Да, как только появился дьявол адской кухни, я сразу же активировал навык контроль феромонов. Когда я пугал приспешников Кло, я выпускал огромное количество злой ауры всем своим телом. Сейчас же я задействовал эту способность исключительно возле сердца. Нет ничего сложного, чтобы выпускать феромоны определенной областью тела. К примеру, когда ядовитый плющ хотела умертвить кого-либо ядовитым поцелуем, она обволакивала феромонами свои губы, из-за чего жертва испытывала непреодолимое влечение и желание поцеловать дриаду. Сорвиголова, исключительный представитель светлых сил, который, будучи слепым, борется с преступностью и отстаивает справедливость. Казалось бы, как, будучи незрячим, можно совершать геройство, бегая и прыгая по крышам? Но когда узнаешь, что его остальные четыре органа чувств не просто стали лучше, а буквально прорвали человеческие границы, то подобный вопрос отпадает сам с собой. И его прорвавшие границы сверхчувствительный слух мог бы стать для меня немалой проблемой. Все дело в том, что Сорвиголова, занимаясь адвокатской деятельностью в перерывах между геройством, обзавелся привычкой слушать сердцебиение людей. Так он мог быстро и легко узнать, говорит ли собеседник правду или же лжет. Ритм биения сердца у каждого человека индивидуальный. Благодаря этому факту Сорвиголова в свое время и смог распознать в человеке-пауке юношу Питера Паркера. Одна из причин моего визита в Нью-Йорк Марвел – поиск хорошего адвоката. И мистеру Мердику я отдавал особое предпочтение, но из-за его привычки подслушивать. При нашей следующей встрече в качестве Метта Мердока адвоката и Алекса Рита клиента мог произойти конфуз. Я бы не переживал так сильно, если бы нашу встречу возможно было отложить. Все-таки Метью – обычный человек, он не обладает мозгом криптонца, а потому не способен запоминать сердечный ритм каждого. Да и спустя определенное количество времени он забывал даже те, которые успевал отложить в памяти. Не всякий человеческий разум способен хранить долго такую сложную информацию. Но проблема состояла в том, что адвокат мне был нужен срочно. Дело против Норвуда не могло обождать. Еще и без того неприятную ситуацию усугублял тот факт, что сердцебиение мое отличалось от обычного человека, и запомнить его было бы просто. Из-за навыка разум игрока мое сердце всегда пребывало в спокойствии, ничто было не в состоянии растормошить его. Не думаю, что настолько уникально и абсолютно одинаково могли биться сердца у двух разных людей, а потому дьяволу адской кухни не составило бы труда сложить 2 плюс 2 и понять, что Джек Истини – это Алекс Рид. Поэтому я, воспользовавшись феромонами, скрыл свое сердце за пеленой темной энергии. Я знал, что Сорвиголова, благодаря необычному зрению слепого, был способен видеть чужую ауру. Звучит как бред, но так уж устроено его шестое чувство. Феромоны полностью блокировали его слух, и он был не в состоянии заглянуть глубже и прочувствовать биение. Единственное, что он видел, это тьма, испускаемая переполненным сердцем, словно черный едкий дым сочился сквозь трещины обители бесконечного мрака, злобы и отчаяния. Вот только за счет того, что феромоны я выпускал непосредственно сердцем, злая аура оставалась внутри меня, лишь небольшая ее часть выходила наружу, поэтому остальные не понимали, о чем сейчас толкуют двое героев. Они лишь чувствовали дискомфорт, наблюдая за Джеком, но в чем собственно дело осмыслить не могли. Однако я не ожидал, что Дэнни Рэнд тоже сможет увидеть чернильное сердце. Скорее всего, здесь виновата его способность чувствовать окружающий мир при помощи энергии ЦИ. Железный кулак был хорошо обучен. Это не тот неопытный юноша из сериала, который даже не завершил свои тренировки в монастыре. Тот, кто стоит передо мной, заслуживает звания «Живое орудие Кунь-Луня». Вот так вот, я всего лишь не хотел позволить Митту Мердоку узнать ритм своего сердцебиения, а в итоге стал демоном с неживым сердцем. Это не входило в мои планы, но, раз так вышло, воспользуемся моментом. Вот только демон звучит мелковато для такого высшего существа, как Джек. Чуток приукрасим, демон. Давно меня так не называли. Вы, люди, произносите это слово, не имея никакого понятия о его истинном значении. Демоны – существа, питающиеся злобой, ложью, отчаянием и страданиями всего живого. Они живут, наблюдая лишь за тьмой и никогда не видят света. Они – предвестники погибели и последние, кто останутся в мире огненном. Так говорили мои наставники. Железный кулак посчитал себя обязанным продемонстрировать свою осведомленность. Видно было, что слова ему давались с трудом. Похоже, он пересиливал себя и заставлял говорить с существом, которое дико презирал, но, несмотря на это, Рэнду удавалось сохранять объективный разум.